Глава 24. Федор не шелохнулся. Глаза немного привыкали к окружающему сумраку. Вокруг было несколько темных силуэтов. «Руки поднял на колени!» — пророкотал грубый голос сзади. «Иначе стреляю!» «Хорошо», — спокойно ответил Федор. «Только один вопрос. Тесный трюм, темнота. Сколько вас тут? Человек 6? 8, — подсказал змей. 8, — согласился сорока. — Вы точно уверены насчет стрельбы? — Не умничай, покрывашка! — Вам не рассказывали, почему меня назвали Шрайком? — Юрий, — приказал голос. Один из силуэтов бросился на Федора, чем-то замахиваясь. Федор без замаха ударил его в середину лица. Что-то хрустнуло. Резко наклонился, прыгнул влево. Увернулся от удара, врезал во что-то мягкое кастетом. Перехватил обрезок трубы из чьих-то рук и обрушил на голову хозяина. Грохотнул выстрел. Левая рука стала хуже слушаться. Он сонно зашевелился. Удар. Запустил незажженной лампой кому-то в голову. На его спину обрушилась дубинка. Еще чья-то челюсть. Звук выпавшего из рук пистолета. Удар по затылку аж до звездочек. Он недовольно повернулся. На Федора кто-то навалился, сковывая его движения и хватая за руки. Ему это не нравится. Он видит неприятный сон. Федора вытащили на свежий воздух. Перевалили через борт и бросили на дощатый настил пирса. Над ним склонился один из мальчиков Зюйда и с ненавистью прошептал. «А ты знаешь, почему меня прозвали бульдогом?» От него пахло бриолином и дешевым одеколоном из парикмахерской. «Прикус неправильный», — предположил сорока. Резкий удар под дых. Он недоволен. «А я тебя знаю», — кашляя соврал Федор. «Твоя мамаша на улице роз приторговывает. Знатная потаскушка. Все время про тебя говорила». «Еще один удар». «Не обращай ты на него внимания», — заявил один из бандитов. «Зачем будущего покойника слушать?» «И бьешь ты, как баба», — продолжил сорока. «Вон, попроси своего муженька. Может, у него лучше полу...» Набриолинный отступил на шаг и с размахом врезал Федору по челюсти. Он проснулся. Федор шел по темным коридорам. Он проснулся. В этот раз ситуация немного отличалась. Он проснулся. Как будто Федор шел по ночному музею, и перед ним то тут, то там ярко освещались ожившие картины. Он проснулся. Вот он, растопыренный ладонью в перчатке, бьет в шею бандиту, ткань рвется и черные пальцы пробивают горло. Он проснулся. В него целятся из револьвера, но двигаются так медленно, что он легко уворачивается и просто кидает одного из противников стреляющего. Он проснулся. Вырванный из чьих-то рук молоток опускается на голову бандита, и тут же деревянную ручку втыкает соседа. Оба противника начинают медленно оседать на пирс. Испуганная чайка взлетает с пирса, ее крылья двигаются со скоростью улитки. Он проснулся. Оторванная от автоматона металлическая рука опускается на шею другого робота, металл рвется. Он проснулся. Пинком скидывает одного робота с пирса и тут же пригибается от другого латунного манипулятора с зажатым в нем ножом. Вырывает из металлических пальцев лезвие и тут же вбивает его прямо в железную голову. Металл разрезается как масло. Взрыв около пирса. Вверх летит облако пара и дыма. Он проснулся. Рука с кастетом поднимается, чтобы пробить металлическую голову очередного робота. «Хватит, хватит! Успокаивайся!» Он проснулся. «Их осталось всего двое. Спокойнее!» Они уже не представляют угрозы. Он замедляется. Все кончено. Хватит. Спи, спи. Дальше будет снова хороший сон. Он замирает. Федор открыл глаза. Под ним лежал небольшой автоматон, который издавал пронзительный писк и пытался прикрыться манипуляторами. Второй робот пытался убежать, но врезался в столб пирса и с грохотом упал на доски. «Замереть! Оба!» — рявкнул Федор. Роботы тут же послушались и перестали двигаться. Сорока убедился, что приказ выполнен, медленно встал на ноги. В клубах пара и дыма он увидел несколько растерзанных тел бандитов и изломанных груд металла. Федор поднял револьвер, который лежал рядом с одним из трупов. С сожалением снял остаток очередных перчаток. Скинул окровавленное и изорванное пальто. Поморщился. На левом плече был глубокий порез. Борода склеилась от крови, которая натекла из разбитого носа. Начинала болеть голова. «Оба поднялись, руки по швам», — резко сказал он железкам. «Мы только выполняли сделку», — обиженно произнес один из них. «Не надо насилия, человек». «Что за сделка?» «Мы просто вернули тебе твой корабль, и все». «А откуда же на нем взялись бандиты младшего Зюйда?» «Это другая сделка», — спокойно ответил робот. «Мы не можем разглашать детали сделок третьей стор...» Федор поднял револьвер и прицелился в левый окуляр автоматона. «Мы продали этим человеческим господам информацию о вашем расположении», — затараторил робот, испуганно глядя на оружие. «Давай пристрелим его», — предложил змей. Федор сплюнул кровь. «Предлагаю вам сделку», — сказал он. «Вы сейчас раскочегарите топку на моем баркасе и перенесете все тела ко мне на палубу. Если сделаете это быстро, я вас отпущу. В противном случае...» «Сделка!» — воскликнул робот. «Мы согласны». «Ну, раз согласны, приступайте. 10 минут на все». Автоматоны сорвались с места, подхватили тело ближайшего бандита и потащили его к несчастливому. Федор порылся в карманах лежащих бандитов. Забрал себе деньги, золотые часы на цепочке. Взял у одного из них портсигар, достал тонкую сигарилу, щелкнул огнивом. Поежился. Было прохладно. Снял с одного из бандитов покрупнее кожаную куртку и накинул себе на плечи. Она все равно была мала, поэтому Федор даже не попытался ее застегивать. Один автоматон таскал мертвецов на корабль, другой спустился на нижнюю палубу. Через пару минут из трубы баркаса повалил черный дым. «Мы не можем достать корпус КТ-4. Он под водой». Один из роботов встал рядом, всем своим видом показывая желание услужить. «Хорошо». Федор щелчком отправил окурок в воду. «Иди в кочегарку и поддерживай температуру. Прокатимся». «Но сделка...» — пролепетал робот. «Мы договорились, что ты нас отпустишь, человек». «Конечно, отпущу. Но чуть попозже. Дело еще не сделано. Я, по-вашему, должен уголь в топку кидать». Федор проверил барабан револьвера. Еще 2 патрона. «Выполняй, чего стоишь», — сказал он автоматону. Робот несколько секунд не двигался, но потом пошел к баркасу. «Вот ты молодец!» «Стоп, машина!» — рявкнул Федор в трубу, которая соединяла мостик с нижней палубой. Колеса стали замедлять вращение. «Выходите на палубу!» Через пару минут оба робота понуро вышли на свежий воздух. «Привязывайте трупы к железкам и выбрасывайте за борт», — сказал им Федор и бросил моток веревки. Автоматоны принялись за работу, иногда тревожно косясь на мужчину. «Отлично, молодцы. Вон бухта. Сейчас мы туда подойдем, и я вас отпущу», — сказал им Сорок, когда они закончили. Роботы повернулись посмотреть на бухту. Федор поднял револьвер и выстрелил 2 раза. Латунные головы разлетелись на 10 осколков. Поднатужившись, мужчина перекинул два бездыханных тела за борт. Вода сразу вскипела, когда попала в еще не остывшие топки. Следом в черные волны отправился разряженный револьвер. «Все верно. До берега идти четверть часа. Свидетели нам не нужны», — одобрил умник. «Револьвер зачем выкинул?» — обиженно заявил змей. «У животного новый возьму. У него много», — успокоил его Федор. У заброшенного мясокомбината было тихо. Ночная смена на заводе еще не началась, работяги, отпахавшие смену, уже накидались в рюмочных и, шатаясь, шли по домам, где их ждали измученные жены. Один выпивоха уснул в подворотне, прямо на куче каких-то ящиков. Федор снял у него дешевые вязаные перчатки и старую коричневую шляпу, потом натянул ее почти до самых глаз и, сгорбившись, медленно пошел к своей временной базе. Занырнул сзади в дырку в заборе, забрался в разбитое окно и прислушался. Никаких звуков, полная тишина. Это было подозрительно. Хоть что-то он должен был слышать. Гудение пламени в печке, шаги животного или големов, да хотя бы возмущенное нытье девчонки. «Может, спят?» Он поднялся на второй этаж, где находилась комната с печкой. С каждым шагом Федору становилось все тревожнее. Что-то было не так. «Следы!» — сказал змей. «Вниз глянь!» Сорока посмотрел на пол. В многолетней пыли был четкий отпечаток рифленой подошвы. Поднял свой ботинок и глянул. Другой рисунок. «Принюхайся. Порохом пахнет». Федор последовал совету, но ничего такого не почувствовал. «Зря ты револьвер выкинул», — расстроенно заметил змей. «Там все равно патронов не было», — влез в разговор умник. «Да все равно. Попугать или врезать по башке нормально было бы». Осторожно, стараясь не шуметь, Федор продвигался вперед. Медленно заглянул в их комнату. Печь не горела, поэтому было темно и прохладно. Никакого движения. Федор вошел внутрь. Угли еще теплые. В углу лежал черный неподвижной горой животное. «О, явился! Заждались!» — заявил чайник, который лежал в углу. «Что здесь произошло?» «Догадайся!» Федор поставил опрокинутую печь, зажег там пламя, чтобы хоть что-то видеть. Поставил чайник с водой греться. Потом подтащил поближе тушу животного. Двигатель его остановился, его друг теперь был просто куском остывающего металла. На корпусе было несколько пулевых отверстий. Все они были не опасные, кроме одного. Пуля выбила маховик из главного двигателя, отчего тот пошел в разнос и заклинил. «Фух, не страшно», — облегченно заявил умник. «Ремонт минут на 15. Я начну. Только новый маховик найди». Сзади раздался осторожный топот, и в комнату протиснулись две огромные туши големов. «Что здесь произошло?» Големы мялись и топтались около входа в комнату. «Нападающие уже ушли?» Черт покивал. «А вы испугались и убежали?» Големы опустили головы и стали внимательно разглядывать грязь на полу. Вид у них был настолько виноватый, что сорока не выдержал и хмыкнул. «Запчасти у големов спроси?» — посоветовал чайник. «Ладно, бегемоты, смотрите, мне нужен маховик для теплового двигателя. В общем, такая круглая штука с дырками». Федор попытался пальцами изобразить, что ему нужно. Черт оживился, зарылся в свои внутренности, подошел ближе и протянул Федору дырявую кепку, которую с гордостью вытащил из своих закромов. «Нет, совсем не то. Нужен небольшой металлический диск». Черт долго копался, а потом показал небольшое слегка погнутое колесо от тележки. «В принципе, пойдет», — заявил умник. «Подровнять только». «Давай сюда», — протянул руку Федор. Голем засомневался. Обернулся на живчика, который сворачивался в углу, собираясь лечь спать. Не получив поддержки, с явной неохотой протянул человеку свое сокровище. Спустя час, ругаясь сам с собой и прищемив палец, Федор наконец-то смог запустить двигатель животного. В окулярах черного автоматона зажегся свет. Металлическая челюсть со звоном захлопнулась. Робот повернул голову и уставился на человека. «Кто вы?» Механическим, лишенным всяких эмоций голосом произнес робот. «Где я? Что со мной случилось? Мне надо вернуться на рабочее место. Я должен выполнить сегодняшнюю норму. Человек, отойдите!» «Кончай придуриваться!» — ответил ему Федор. «Я тебе просто мотор перезапустил». «От этого можно потерять память», — безжизненным голосом ответил животное. «Не-а, нельзя». «Точно?» «Точно. Кто это был?» Автоматон со скрипом поднялся на ноги. «Твои старые знакомые, боксеры. Перед тем, как вырубили, я слышал, что девочку повезут к большому зюйду». Федор промолчал, размышляя, что теперь делать. «Я не смог понять, как они нас нашли», — сказал робот. «Латунное братство. Но с ними мы после решим. Сейчас надо спасать девчонку». «Наверное». «Не сомневайся, ты правильно поступаешь», — произнес животное, положив манипулятор ему на плечо. «Ты думаешь?» «Возможно». «Не знаю». «Ладно. Доставай стволы, пойдем проведаем мой старый спортзал». «О, оружие! Ставки растут! Люблю!» «Кстати», — сказал Федор, поднимаясь и надевая бандитскую куртку, которая ему явно была мала. «Значит, ты работал на заводе?» «На рыбоперерабатывающем. Селедку потрошил». Оскалился животное. Потом поссорился с бригадиром, пырнул его разделочным ножом и убежал. «Что ж, это многое объясняет», — хмыкнул Федор. Подходя к своему старому гимнастическому залу, Федор сгорбился и захромал. Толкнул дверь, которая была не заперта, прошел по коридору, свернул в раздевалку, но в ней никого не было. Не торопясь, прошаркал к тренировочному залу, взглянул внутрь. «Потерялся, дедуль?» — спросил его молодой парень, который молотил грушу в гордом одиночестве. Тут почти ничего не изменилось. Переставили скамейки в другой угол, исчезла куча матов, на которых когда-то спал Федор. «Ты глухой, что ли?» Парень снял перчатки и пошел в его сторону. «Извини, сынок», — проскрипел Федор. — «Мне бы большого зюйда увидеть». — «Ого, ты замахнулся! Ты скажи, чего надо, так я ему завтра передам». — «Хороший парень», — подумал Федор, лицо чистое и глуповатое. — «Может, я так же в его возрасте выглядел». — «Срочное дело, и только ему лично могу рассказать. Где он, не подскажешь?» — «Нет, не в курсе», — ответил парень и напряженно посмотрел, не стоит ли за Федором кто-то еще. — «Не знаю, дядь». — «Врет», — выдал свой вердикт змей. — «Точно уверен?» — спросил Федор. — «Точно, точно!» Парень настороженно глянул в окно. — «А тут это... посторонним запрещено. Так что иди, дядь». — «Нельзя? Ой, ужас какой! Извини, сынок. Ухожу, ухожу». Федор повернулся к двери из раздевалки и стал ее дергать в другую сторону. Дверь скрипела и, естественно, не открывалась. «Тут чего-то не открывается. Заклинило, что ли?» Расстроенно проскрипел Федор. «Да ты не в ту сторону дергаешь», — попытался объяснить молодой боксер. «Отойди, старый, давай уже открою». Он отодвинул Федора к себе за спину, взялся за дверную ручку и тут же получил по затылку кастетом с надписью «Зима». Сорока аккуратно подхватил оседающего паренька, уложил его лицом на дощатый пол и наступил коленом на спину, заломив тому руку. Бил он паренька не сильно, просто чтобы он потерялся. «А теперь слушай меня, салага», — прошептал ему на ухо Федор. «Сейчас мы тут только вдвоем, и я могу с тобой сделать все, что угодно, и никто тебе не поможет. Хорошо подумай над этим, а теперь ответь, где Зюит?» «Дед, ты труп!» — прошипел паренек. Федор немного потянул за согнутую руку, парень тут же заскулил. «Он в банях! В банях! Стой, хватит! И остальные там!» «Ты почему не с ними?» Немного отпуская руку, спросил сорока. «Сказали, что молодой еще. Рано мне. Отпустите, пожалуйста». «Считай. Давай. Раз, два. Считай». «Раз, два, три!» всхлипнул парень. «Пока не досчитаешь до ста, лежи на полу. Как досчитаешь, вставай и уходи отсюда домой. Не связывайся с этим отребьем, мой тебе совет. Я за тобой слежу. Если пойдешь в сторону бань, то умрешь. Быстро умрешь. Если останешься с этими бандитами, тоже умрешь. Если расскажешь им, что ты их сдал, умрешь уже от их рук». Федор зубами стянул с левой руки перчатки и с легким замахом воткнул черные заостренные пальцы в доски перед лицом паренька. Тот дернулся. Федор провел рукой, и на полу остались глубокие царапины. «Выбор за тобой». Заходя в ликовские бани, Федор поправил бандитскую куртку, сделал лицо понаглее. Подошел к служащему и кинул тому на стойку сотенную ассигнацию. «Малахитовый зал». Служащий на секунду замешкался. Вид посетителя был очень странный и непривычный. Нормальная куртка, деньги с одной стороны, но ужасно неухоженный вид с другой. Особенно смутил работника медный чайник, который посетитель держал в руке. Федор достал золотой брикет, который снял с покойника, раздраженно посмотрел время и докинул еще ассигнацию сверху. «Быстрее!» — капризно произнес он. «И цирюльник пусть подойдет». Служащий улыбнулся, увидев вторую бумажку, сомнения были отринуты. Он слегка склонил голову. «Может быть, дополнительные услуги?» «Возможно. Посмотрим, как пойдет». Через полчаса Федор, чистый и расслабленный, развалился в кресле, а цирюльник стриг его отросшую гриву острыми ножницами. «А что с вашими руками, господин?» — поинтересовался он. Федор немного помолчал, а потом ответил. «На флоте. Ожоги». «Ох, простите». Пролепетал цирюльник, закончил стрижку, потом быстро и профессионально взбил пену и справил бритву на кожаном ремне. «Побреюсь сам», — махнул ему рукой Федор. «Оставь зеркало, заберешь, когда я уйду». Цирюльник с легким поклоном вышел из кабинета. Федор, глядя на себя в зеркало, намазал пену и стал сбривать неаккуратную щетину. В ответ из зеркала на него смотрел незнакомый мужчина под 40 с аккуратной стрижкой цвета перец с солью. Может быть, кто-то и смог его посчитать даже симпатичным, но только до того момента, пока не взглянул бы в его глаза. Взгляд был неподвижный и мертвый. «Красавчик!» — заявил змей. «Встретил бы такого в темной подворотне, сразу бы помер от страха», — решил умник. «Холодный взгляд убийцы. Женщину такие мужики нравятся». «Ты совсем дурак. Любая нормальная женщина такого увидит, на пушечный выстрел не подойдет, если у нее будет хоть капля мозгов». «Ай, много ты в женщинах понимаешь. Все наоборот». «Я вот понимаю. А ты вот совсем не разбираешься». «А вот и разбираюсь». «А вот и нет». «А вот и да». Внезапно в душе пошевелился он. Ему явно было некомфортно. Ему не нравился взгляд, что смотрел на него из зеркала. В груди у Федора собрался неприятный комок. Кто это в отражении? Неужели он сам? Нет. Не может быть. Чушь какая-то. Что собираешься делать? Решил отвлечь его чайник, который стоял рядом. Федор взял бритву, внимательно ее осмотрел, потом положил на место. Загляну в прошлое.